Я уже не мог представить, что было когда-то время, когда мы не водились с Тошкой. Тошка стал для меня непреложным авторитетом. За обедом я говорил отцу: в этом году в Низовье на арбузов урожай хороший. А ты откуда знаешь арбузов? Так Тошка говорит. Подумаешь, авторитет твой, Тошка. Нам хорошо было вместе. Хотелось скорее рассказать друг другу все. Тоша, у тебя мама есть? Нет. Она в Астрахани померла на барже от холеры. А у тебя? У нас мама живая. Только она, когда я маленький был, с папой характером разошлись. Да. Без матери эх, плохо. Да. Отсутствие матери весьма отражается. А хочешь, за 3 версты какой пароход отгадаю? Ну да, как раз. А вот тебе как раз. Айда на пристань! И мы бежали к Волге. Теплоход идет. А ты откуда знаешь? Волны сзади идут, значит, не колесный. За капитанской рубкой белая трубочка, значит, не Бородино. Спереди палуба приподнятая, круглое окно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 ведер. Эрзерум. И подходил Эрзерум. Скоро и я начал различать пароходы издали. Выяснилось, что пароходы только для непонимающих похожи один на другой. На самом деле у каждого были свои особенности. Мы часами просиживали на пристани. Жень, тебе кем бы хотелось быть? Капитаном. А тебе? И мне. Капитану хорошо. Ездит бесплатно. И ему еще обед даже в каюту подают. И форма красивая. Да. Знаешь, Женька, нет. Я не капитаном буду. А вроде каким-нибудь великим моряком. И чтобы после меня пароход назвали Кандидов. А? Скажем, Антон Кандидов. И чтобы по всей Волге. Вот. Смотри, смотри, какой опять взял-то! Черт, толково стоит, Голлер. Крепко стоит, как об стенку горох. Да Кеш, что верховой, что низовой, а? Как с дерева снимает, а? А меня кто как знает, а? А надо б ему один сунуть, чтоб форс сбить. Кандидов стоит спокойно, уверенно, даже с этакой нарочитой небрежностью. Мяч катится к его воротам в бешеных ногах нападения, а он даже не шевелится. И только в самую нужную секунду собирается, сжимается в великолепно точном безошибочном броске. Не прошло и 15 минут, а стадион прям-таки влюблен в Кандидова. Первая сборная, уверившись в полной непробиваемости своих ворот, перешла в нападение. Защитники второй сборной явно растеряны. Дают нападающим противника выходить с вратарем 1-1. Удар! Что это? Гол! Да, счет становится 2-1. Но детство кончилось, и наши пути с Антоном надолго разошлись. Я уехал в Москву, хотел стать художником. Антон позавидовал мне, проводил меня и остался на Волге. Столица принесла мне жестокое разочарование. Мои провинциальные успехи по части живописи сгодились разве на то, чтобы разрисовывать вывески. А такое занятие унижало мое художническое самолюбие. Я этого перенести не мог. Я подался в журналистику, так как я стал ощущать потребность записывать свои мысли, впечатления, события. Мне захотелось, чтобы меня читали. Захотелось глаголом жечь сердца людей. Сначала, как и во всех газетах, придите завтра, придите через неделю, редактор уехал. Я приходил, уходил, переживал, а потом и вовсе перестал появляться в редакции. И вот тут-то меня и напечатали. Правда, из прекрасной, на мой взгляд, статьи сделали фельетон. Все красоты моего стиля убрали, но, как это ни странно, статья имела успех. Потом меня взяли в штат газеты, и вот так я и нашел свое призвание. Карасик. Взял псевдоним. Евгений Кар. Однажды редактор предложил мне участвовать в качестве спецкора в испытательном пробеге нового глиссера по Волге. В шляпе, с чемоданом я появился на водной станции. У всех участников пробега на синих комбинезонах были пришиты серебряные значки со словом «Гидраэр». Надо было представиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. От газеты, да? От газеты. Очень приятно. Командир пробега «Баграш». Очень приятно. Кар. Какой Кар? Евгений? Да. Ну, читаем, читаем. Очень приятно. Значит, вы с нами? С вами? Да, вот шляпу придется оставить. А я ее в чемодан. И чемодан тоже. Для нас каждый килограмм обуза. Так выходит, что я 63 килограмма обузы? А вы как думаете? Ну, вы, так сказать, полезная нагрузка, так? Вы, кстати, как плаваете? На воде держусь. Ну, ладно. Вон там пробковый пояс лежит в носу. Вот за него и будете держаться, если перекинемся, так? Ехать будете вон на той скамье. Фома, положи под товарища кошму. Мы подушки кожаные сняли. Лишний вес, баловство. А каюты нет? На кой она нужна? А если дождь? А тогда, чтоб сверху не промокнуть, надо в воду по шею лезть. Наш технический директор, профессор Токарцев, знаменитый. А вон его семейство. Дочка, класс! Здравствуйте. Добрый день. Надо журнал завести, чтобы точно все было. Хорошо прикинуть расход горючего. Журнал у нас поведет по специальности, товарищ корреспондент. А? Евгений Кар! О, мы о вас много слышали. Экипаж по местам! Машина на старт! Товарищ корреспондент! Да, я. Займите место! Есть занять место! Я повернулся, сделал шаг и свалился в воду. Корреспондент за бортом! Мама! Помоги товарищу корреспонденту! Так. Ну ничего, на воде держитесь. Только больше таких номеров не отрывайте. От винта! Есть от винта! Стартует глиссер «Гидроэл». Полный газ! Есть полный газ! Скорость 70! Так начался наш пробег. Ночью мы сделали привал. Развели костер, ели картошку, испеченную в золе, пили чай, по очереди несли вахту. Утром гидраэровцы шумом бросились в воду. А вы что же не окунетесь? Я стеснялся своей худобы. Даже в баню никогда не ходил, мылся в ванне. Но делать было нечего, пришлось раздеться и лезть в холодную воду. Вид у меня... Отправиться вам следует. Да. На солнце побольше, спортом занимаюсь. Это все дело наживное. Кость имеется. Разве что кость. А еще на стоянке я узнал, что Максим Баграш, Николай Бухвостов и Фома Руселкин не только глиссерщики, но и первоклассные футболисты, форварды, центровая тройка нападения команды «Гидраэр». Мне втолковывают, что команда эта классная. Да, и только происки врагов задвигают нас в группу Б. А по игре наше место давно в группе А. Правда, недавно нам пришлось проиграть магнитовцам. Ну, это судья подыгрывал. Ну, два гола неправильные, а один так, дуриком. А, и состав неполный. Ну, вообще, случайность и чистое невезение. Первый мяч офсайд чистейший. Верно. Даже публика и то свистела. А так мы их, как мальчиков, обалуем. Фома, опять? Да ладно, ладно, пошли. Пошли, постучим. Пошли. Ох, сукины дети. Захватили эти мяч. А как же? А ну-ка, давайте сюда. Принимайте. Раз. Мяч пролетел над самым моим ухом. Я невольно отпрыгнул в сторону. Главное, мяча не бояться. Мяча бояться, ничего не выйдет. Мяч, твердый, как чугунное ядро, стукнулся о мою голову. Вот так хорошо, головой прилей, ну, начнем, ребята. Только не больше пить.